Тишина, предвечернее умиротворение. У мостков, ведущих к тихой обители, обрывается суетный мир с его трагическим безвременьем. 80-е-90-е годы прошлого столетия. Смельчаки, упрятанные за решетки, страдания родных, сдавленные голоса протеста. Души, попранные произволом, и души мятежные. Все остается на земле. Мостки, ведущие в монастырь, границы, шлагбаум. За ними покой и нирвана. Никаких тревог, сомнений, порывов. «Тихая обитель» произвела огромное впечатление на выставке. Ее наперебой славили газеты, ей восхищались зрители. Чехов писал сестре 16 марта 1891 года. «Был я на передвижной выставке. Левитан празднует именины своей великолепной музы. Его картина производит фурор. По выставке чичеронствовал мне Григорович, объясняя достоинства и недостатки всякой картины. От левитановского пейзажа он в восторге. Полонский находит, что мост слишком длинен. Плещеев видит разлад между названием картины и ее содержанием. Помилуйте, называет это тихой обителью, а тут все жизнерадостно и так далее. Во всяком случае, успех у Левитана не из обыкновенных. Возбужденный таким успехом, художник потом написал несколько измененный вариант картины, назвал «Вечерний звон», использовал свои наброски с монахов в лодках, сделанные там же, на Кривом озере. Она экспонировалась в русском отделе Чикагской всемирной выставки. И вот люди, которые только что кричали, что Левитан для искусства уже кончился, начали кричать о том, что Левитан только еще начался. Находились даже его современники, которые считали, что до тихой обители Левитан не выделялся из общей массы русских пейзажистов, и только эта картина открыла перед всеми его несравненный дар. Так думал Александр Бенуа, художник и критик, рафинированный вкус и субъективные оценки которого обычно делали его мнение спорным. Бенуа придавал также непомерное значение для развития Левитана его первой поездки за границу, посещению Всемирной выставки в Париже. Слов нет, художнику было очень важно увидеть своих собратьев по искусству в разных странах, узнать ярчайшие явления художественной культуры. Но нельзя забывать, что в Париж он уже ехал художником с большим практическим опытом. Никакого чудесного перевоплощения в Париже не произошло. Напротив, он отказался от теории Коро и стал писать искреннее и непосредственнее. Колорит тихой обители, свежий, чистый, красочный, ярко об этом свидетельствует. Но Бенуа не отступал от своей точки зрения. Он утверждал, в первый раз Левитан обратил на себя внимание на передвижной выставке 1891 года. Он выставлял и раньше, и даже несколько лет, но тогда не отличался от других наших пейзажистов, от их общей серой вялой массы. Появление тихой обители произвело, наоборот, удивительно яркое впечатление. Казалось, точно сняли ставни с окон, точно раскрыли их настежь, и струя свежего душистого воздуха хлынула в спертое выставочное зало. Картины в Третьяковской галерее, созданные в конце 80-х годов, были лучшим опровержением того, что летоисчисление художника Левитана надо начинать с момента рождения тихой обители. Живопись этой картины выгодно отличается от валерной манеры предыдущих работ. Сколько в мастерской Левитана лежало этюдов, напоенных красками солнца, которые не уступали по сочности обители, но художник никогда не показывал их на выставках. Успех не бывает полным, крупица горечи всегда сопутствует ему. Такой крупицей была неожиданная выходка приятеля по училищу Аладжалова. Художник, не блещущий дарованием, он восполнял трудолюбием отсутствие таланта. Но успех товарища больно ранил, Але Джалов распустил слух, что Левитан для своей прославленной тихой обители заимствовал у него сюжет.